упаду и согрешу. О, Дух Святой, не уходи, тебя прошу. Чем я заполню пустоту моей груди, не оставляй, не покидай, не уходи. О, Дух Святой, с тобой светло и хорошо, не расставайся никогда своей душой, и в чистом сердце, словно в горнице внутри. О, Дух Святой, о, Дух Святой, о, Дух Святой, все новое твори. О, Дух Святой, не уходи, тебя прошу. Ты жизнь моя, тобой живу, тобой дышу. Дай силы мне ни в чем не согрешать, чтоб мне тебя не огорчить, не потерять. О, Дух Святой, с тобой светло и хорошо, не расставайся никогда своей любви. О, Дух Святой, о, Дух Святой, все новое твори. Когда душе моей так больно и темно, одна молитва и желание одно. Отец и Сын и Дух Святой, не уходи, чем я заполню пустоту моей груди. О, Дух Святой, с тобой светло и хорошо, никогда с моей душой, и в чистом сердце, словно в горнице внутри. О, Дух Святой, о, Дух Святой.